Погодите. Мы остановились, прислушались. Далеко, откуда-то снизу, донесся еле слышный жалобный стон. Мы поспешили в ту сторону. Дверь в одну из комнат была заперта. Толстяк уже держал ключ наготове. Комната оказалась лестничной площадкой. Отсюда вниз вела крутая лестница, вырубленная в скале. В конце ее была еще одна решетка. Капитан направил в ту сторону луч фонаря, и мы увидели, что за решеткой на куче тряпок на каменном полу сидит прикованное к стене странное существо, в котором я с трудом узнал жителя планеты Фикс, хрупкого большеглазого фиксианца. Фиксианец умирал. Мне достаточно было одного взгляда, чтобы понять это. Он был на последнем пределе истощения, а кроме того, он был истерзан пытками. Всеволод, ты не узнаешь? Не может быть! И первый капитан вдруг с такой силой рванул вбитую в камень стальную решетку, что она согнулась и вылетела из пазов. Он отшвырнул в сторону путаницу стальных брусьев и бросился к умирающему фиксианцу. Он поднял его на руки и понес к выходу. Кто это? Это третий капитан. Мы думали, что он давно мертв. Это все он! Это все крыс! Третий капитан был без сознания. Первый положил его на пол и обернулся ко мне. Скажите, профессор, можно ли что-нибудь сделать? Не знаю. Сомневаюсь. Они морили его голодом и пытали. Они пытали его 4 года! А мы были уверены, что он давно мертв. И если бы не Алиса, оставили бы его здесь, и он им ничего не сказал. Профессор, я умоляю вас, сделайте все возможное, чтобы его спасти. Меня не надо просить об этом. В первую очередь нужны укрепляющие уколы. Алиса, беги, милая, на Пегас и принеси оттуда аптечку. Послушай, третий, не сдавайся. Так мало осталось терпеть. Неужели ты сдашься в последнюю минуту, ведь мы пришли? И вдруг фиксианец открыл глаза. Ему было очень трудно это сделать, потому что его тело уже умирало. Лишь мозг боролся со смертью. Все хорошо. Все в порядке. Я ничего не сказал. Спасибо, друзья, что пришли. Он закрыл глаза, и его сердце остановилось. Я тут же начал делать фиксианцу искусственное дыхание, но это не помогало. Положение было безвыходное. У меня не было ни хирургических инструментов, ни диагностической машины, ни лечебных автоматов. И мне пришлось поступить так, как делали врачи 100 лет назад. Я разрезал ножом грудь третьему капитану, взял в руку остановившееся сердце и начал его массировать. Мне казалось, что прошел час, рука онемела. Я не заметил, как подбежала Алиса с аптечкой и инструментами. Первый капитан сам ввел в вену своему другу оживляющую смесь. И не знаю, что помогло, мои ли усилия или действия первого капитана, но сердце третьего дрогнуло еще раз и забилось. Он очень могучий фиксианец. Любой другой на его месте давно бы умер. Я достал из аптечки сшиватель, и в минуту этот маленький аппаратик сшил ему все сосуды и зашил грудь. Мы осторожно перенесли фиксианца на синюю чайку, где я мог оказать ему настоящую врачебную помощь. Там ко мне присоединился доктор Верховцев, и через полчаса мы могли уже сказать, что жизнь третьего капитана вне опасности. Мы оставили второго капитана дежурить у его постели, а сами спустились вниз, в пещеру. Нам надо было отдохнуть. Первый капитан вышел с нами. Весельчак У сидел на корточках у входа под охраной Зеленого. Он будет жить. Да, хотя ты сделал все, чтобы он умер. Нет, нет, что вы, это все крыс. Неужели вы до сих пор не поняли? Мы отвернулись от толстяка, но он продолжал говорить, будто хотел и в самом деле убедить нас, что он веселый, безобидный ягненок. Ну, вот. Наконец-то все три капитана снова встретились, как в добрые старые времена. значит? Да, все как в старые добрые времена. Некоторое время вы были достоянием истории. Извините, историческими реликвиями. И я, глядя на него, подумал, что он совсем не стар. И, может быть, даже вернется снова в космос. Тем более, что проект «Венера» завершается. И первый капитан угадал мои мысли. Снова придется привыкать. Я, пока летел сюда, понял, что мои руки многое забыли. И еще надо обязательно переменить название планеты и музея. Неудобно как-то. Мы живы, здоровы, ничем особенным не прославились, а наши каменные копии стоят в музее, словно мы умерли давным-давно. Через 2 часа третьему капитану стало настолько лучше, что мы смогли поднять его на поверхность. Затем капитана вывели из подземелья и синюю чайку. Каменную плиту, закрывавшую вход в подземелье, поставили на место. Теперь вокруг поляны, среди разбитых зеркальных цветов, стояли 3 космических корабля – «Пегас», «Синяя чайка» и служебный корабль с проекта «Венера», у которого не было названия, только длинный номер. Толстяк все еще сидел на земле около Пегаса и уверял нас, что у него больное старое сердце, которому требуется свежий воздух. И никому не хотелось с ним спорить и даже разговаривать, особенно после того, как третий капитан рассказал, что именно весельчак У пытал его, чтобы добыть секрет Галактия. И тут я увидел, что толстяк бросился бежать по поляне. Куда ты? Все равно поймаем. Не торопись, у тебя же больное сердце. Но толстяк не слышал. Он несся между кустов, перепрыгивал через ямы, спотыкался, размахивал руками. И птица Крок, лениво кружившая в высоте, увидела его сверху и спикировала на него, как коршун на зайчонка. Еще секунда, и толстяк уже болтался в воздухе, будто продолжал бежать. А птица поднималась так быстро, что когда второй капитан выхватил пистолет, она поднялась на 0.5 километра. «Не стреляй! С такой высоты он разобьется!» И как будто сглазил. Толстяк как-то извернулся в когтях птицы, забился, и она выпустила его. Словно тряпичная кукла, толстяк летел к земле и скрылся за холмом. «Он сам себя наказал. И лучше... придумать было нельзя. На центральной лунной базе в гостинице «Луноход» мы в последний раз собрались все вместе. Пришла пора прощаться. Капитаны сидели в ряд на большом диване и совсем не были похожи на свои памятники. Первый капитан был задумчив и с трудом скрывал печаль. Оказалось, что перевод Венеры на новую орбиту начался, пока он был в системе Медузы, и он опоздал к торжественному моменту. Третий капитан себя плохо чувствовал. Его била лихорадка, которой он заболел в подземелье у пиратов. Лишь второй капитан был оживлен и весел. Он только что передал прилетевшим с Земли физикам формулу галактики. Физики заняли уже половину гостиницы, и с каждым новым кораблем прилетали их коллеги из разных университетов и институтов. Было получено сообщение, что на Луну спешат ученые из Фикса, а на космической верфи Плутона начали закладку кораблей, рассчитанных на новое топливо. «Ну, какие у кого планы? Надеюсь, что мы еще не раз встретимся». В конце концов, космос не так уж и велик. Мне жаль только, что профессор Селезнев не собрал столько зверей, сколько хотел, но зато он помог нам спастись. И мы обещаем ему, где мы не будем, отовсюду привезем птиц и зверей для зоопарка. Спасибо, друзья. Но должен сказать, что я не расстраиваюсь. Ведь будущим летом мы снова полетим в экспедицию на Пегасе. И я полечу. Посмотрим. Тебе еще целый год в школе учиться. А куда вы теперь собираетесь? Я спешу на Плутон. где будут строить корабли на галактических двигателях. И надеюсь, что один из первых доверят мне. А я сначала слетаю домой, на планету Фикс подлечусь. Я очень давно не был дома. А потом тоже буду водить корабль на новом топливе. А я сейчас на Венеру. Венера уже движется на новую орбиту. Еще несколько месяцев, и моя работа будет закончена. И тогда я тоже присоединюсь к моим друзьям. И вы все полетите в дальний космос? Разумеется. Да, да, разумеется. Да, разумеется. Пегас первым стартовал с Луны. Мы спешили, потому что зверей надо было как можно скорее привести в зоопарк и создать им нормальные условия. Капитаны проводили нас до корабля и пожелали доброго пути. Пегас поднялся над Луной и взял курс на Землю. Я спустился в трюм посмотреть, как себя чувствуют наши звери. Большинство клеток стояло пустыми, зверей было маловато. Пустовала и клетка, в которой раньше сидел пират-крыс. Мы высадили его и двух его помощников на планете, где он натворил столько бед. Там-то уж знают, как наказать пирата. В трюм вошла Алиса. Ну как, будет о чем рассказать в школе? Разве обо всем расскажешь? Все равно не поверят. Да, кое-чему не поверят. Ты недоволен путешествием? Мало зверей? Нет, честное слово, доволен. У нас появились новые друзья. И какие? А знаешь, капитаны обещали взять меня в другую галактику. Нет, не бойся, не в первые путешествия, а потом, когда я подрасту. Ну что ж, в добрый путь. Не расстраивайся, папа. Может, мы и тебя возьмем? Биологи в любой экспедиции нужны. Спасибо, Алиса, ты настоящий друг. Мы с ней закончили чистить клетки и напоили зверей, потому что к посадке на Земле все должно быть в полном порядке.